Глава 41. Чудовище каменных джунглей. Гиба со всех ног бросилась бежать. За спиной послышалось недовольное ворчание, сменившееся страшным ревом, за которым последовал дробный стук громадных копыт по мостовой. Плотоядный монстр бросился за ней вдогонку. Ополоумев от страха, Диба металась из одной улочки в другую, стараясь оторваться от чудовища. На мгновение обернувшись, она увидела, как жираф уже мчится за ней галопом, при каждом гигантском прыжке раскачивая жуткой головой на длинной шее, и в зубах у него, словно маленький окровавленный флажок, болтается недоеденная обезьянка. Сквозь сжатые зубы, испуская крики, чем-то напоминающие вопли гиены, размахивая в воздухе своим жутким окровавленным стягом, животное, видимо, созывало своих сородичей. Диба поняла это, как только свернула за угол. Прямо перед ней скалил острые зубы еще один хищник. «Ага, значит, они охотятся стаями», — мелькнула в голове насмерть перепуганной девочки. Недолго думая, она развернулась, метнулась в сторону и нырнула в первый попавшийся переулок. Над крышами ближайших домов высунулось еще несколько хищных рогатых голов на длинных шеях, высматривая ее свирепыми желтыми глазками. Диба бежала, не останавливаясь, хотя была уже почти уверена, что надежды на спасение больше нет. Со всех сторон раздавались вопли голодных жирафов. Она бросалась то вправо, то влево, лихорадочно соображая, куда бы скрыться. Жуткие крики за спиной звучали уже совсем близко. Чудовища предвкушали скорый пир. «Вот они уже совсем рядом и плотоядно облизываются, проводя окровавленными языками по острым зубам и лошадиным губам. Сколько же их там?» «Неважно, штук 6, а может и больше», — Диба уже теряла последние силы. Но совершенно неожиданно пришло спасение. Два молодых жирафа, пытаясь зайти спереди и перерезать ей путь, одновременно ринулись в тесный переулок, и их мгновенно заклинило между стен. «Они застряли! Они не могут освободиться и только мотают шеями и злобно кусают друг друга». Диба повернула назад, нырнула еще в один переулок и припустила во всю прыть, откуда только силы взялись. Но тем удалось-таки освободиться, и окровавленные от взаимных укусов гигантские хищники галопом устремились за ней, присоединившись к остальной стае. Диба из последних сил прибавила ходу и оглянулась. «Спасенья нет! Сейчас они ее догонят!» Или все-таки не догонят? Диба остановилась и, тяжело дыша, растерянно оглянулась. Хищные монстры не добежали всего каких-то несколько метров. Злобно мотая мордами, один за другим они остановились, словно перед какой-то невидимой преградой. Теперь они явно робели, словно лошади, которые не решаются перепрыгнуть через слишком высокий барьер. Лишь кивали головами, скалили зубы и топтались на месте в явном замешательстве. Диба медленно попятилась, не отрывая от них взгляда. «Но почему они не нападают?» — прошептала она. Жирафы сбились в кучу и злобно ворчали. Они изо всех сил тянули к Дибе шеи, но ближе подойти почему-то не решались. Или не могли. «Надо же! Даже на дыбы становятся! Странное зрелище при таких массивных телах, но все равно остаются на месте!» «Чего они испугались?» — ломала голову Диба. Она оглянулась вокруг и вдруг поняла. Ответ напрашивался сам собой. По обеим сторонам тускло мерцали стены бледных домов, из окон которых за ней наблюдало множество глаз. Но обладателей этих глаз, как следует разглядеть, никак не удавалось. Слишком прозрачны, слишком неотчетливы были их фигуры. Они то проступали в воздухе, то исчезали и двигались неуловимо для взгляда, как тени. А она-то хотела перед самым входом в Фантомбург сделать привал, продумать дальнейшие шаги. Ничего не вышло. Потеряв голову от страха, она сходу пересекла границу и уже стоит на его территории. А за ней внимательно наблюдают сотни глаз фантомбургских призраков.